Часть 14. Демон озера Чар вырвался на свободу, и его ужасный образ шокировал всех. Даже мы, которые имели удовольствие уже видеть его, в ужасе замерли. Он медленно плыл по воздуху к берегу, с его темного тела стекала вода, а глаза излучали ненависть. «Я жажду еще крови!» Его голос, полный злобы, почти парализовал собравшихся. «Я слишком долго спал». «Вот, вот твоя кровь!» Байстера поставил чашу с кровью на землю и отошел, почтительно склонив голову. «Что-то здесь нечисто». Роман явно занервничал. «Прадед задумал какую-то гадость. Мы даже представить не могли, какую». «Этого мало!» Глаза демона налились кровью, и он, взмахнув крыльями, опустился на землю. Его ужасная морда заострилась, словно вынюхивая, выискивая жертву. «Мне мало!» Одним стремительным рывком демон бросился в толпу и принялся рвать беспомощных людей, заливая кровью берег озера. Кто-то пытался бежать, но он настигал убегающего и жестоко убивал, наслаждаясь криками боли. Я посмотрела на Байстера и ужаснулась. На его лице играла победная улыбка. Он был крайне доволен происходящим. Испанцы принялись отодвигать нас к кустам, прикрывая от страшного зрелища своими широкими спинами, но Байстера неожиданно оказался рядом с нами. «Не бойтесь, мои дорогие правнуки, демон не тронет вас. Сейчас он закончит, и мы все вместе отправимся вниз, под озеро. После обряда над вами, когда ваши глаза откроются и вы присоединитесь ко мне, я подарю вам все сокровища озера Чар и знания, знания, открывающие все тайны тьмы». Я прижалась лицом к груди Саши, чтобы не видеть кровавой расправы, но жуткие звуки раздирали мне душу. Демон не останавливался. Он ненасытно поглощал кровь и плоть тех, кто так мечтал о его появлении и его щедротах, кто готов был отдать за них чужую жизнь, расплатился своей. «Нам не нужны твои сокровища», — почти выплюнул Роман. «Нам противна даже мысль о них». «Скоро вы заговорите по-другому». Глаза Байстера фанатично блестели. «Я излечу вас». Я высунула голову из-за Сашиного торса, чтобы хоть одним глазком посмотреть на происходящее, и чуть не вскрикнула. По бережку озера, к чаше с кровью Александры, ползла Лолита, скользя туфлями по песку. Тем временем Байстера схватил Яшку за руку, отбросил ее в сторону и потянулся ко мне. «А вам возле них нечего делать!» Саша успел вовремя спрятать меня за спину, а Рома поднял офигевшую подругу. «Не трожь их!» «Я сказал им не место рядом с вами. Их судьба предрешена. Даже мне они уже не нужны. Демон насытится сегодня сполна. Но через несколько дней я порадую его свежей женской кровью». Колдун развернулся к жуткому пиршеству и крикнул. «Ты доволен, мой господин? Я угодил тебе?» Зрелище было ужасным. По берегу озера были разбросаны истерзанные трупы. Песок, пропитанный кровью, приобрел почти черный оттенок под бликами костра, и демон со скалившейся мордой, с которой стекала темная жижа. «Да, я доволен тобой, мой сын. Я присытился. Чего ты хочешь?» Его глаза приобрели желтый оттенок, а зрачки вытянулись. «Помоги вернуть моих правнуков на правильный путь. Возле тебя должны быть преданные помощники». Демон медленно пошел в нашу сторону, и его рога поблескивали, будто глянцевые. Крылья были опущены, а когти с тихим шорохом проваливались в песок. Братья выступили вперед, прикрывая нас, и приготовились давать отпор, но ведь было ясно, что из этого ничего не выйдет. Я пробежала взглядом по берегу, выискивая Лолиту, но ни ее, ни чаши не было видно. «Вам поможет его имя?» Яшка дернула Романа за руку. «Не сейчас. — рявкнул испанец, сбрасывая ее пальцы. «Мы знаем его имя!» — крикнула Яшка, и братья изумленно обернулись. «Что?» Бестера тоже услышал это, и его лицо перекосилось от ненависти. Он резко наклонился и, зачерпнув песок, швырнул его в нашу сторону. «Немота!» И все. Сколько бы я ни пыталась что-то сказать, мое горло будто сжали невидимые тиски. Яшка, похоже, испытывала то же самое. Бестера сжал кулаки, и нам перекрыло дыхание. «Ну нет!» — рявкнул Саша и больно ткнул пальцем в шею сначала мне, а потом Яшке. Это помогло мгновенно, не считая, конечно, того, что я чуть язык не проглотила. Семья упражнялась в умениях, а демон приближался. «Вам не одолеть меня!» — колдун насмехался над нами. «Вы дети по сравнению со мной! Мне надоели эти женщины! Достаточно!» Демон уже был рядом. Я ощущала его запах. Запах крови и смерти. Он пристально смотрел на братьев, и его ноздри слегка подрагивали. «Они хороши. Я сделаю из них своих верных стражников. Стражников тьмы». «Нет, не сделаешь». Из-за костра появилась Лолита, держа перед собой чашу. Она выглядела решительно. «Уйди отсюда!» — рявкнул Саша, но она даже не посмотрела на него. «Я знаю твое имя, тварь!» — крикнула она, бесстрашно глядя на демона. «Я знаю твое имя!» Демон зарычал, скаля окровавленные клыки, и братья ринулись было к бабке, но она вдруг закричала. «Барбиэль! Барбиэль! Сгинь, сатана!» Кровь из чаши зашипела на пылающих дровах, и ноздри резанул отвратительный запах, разбавленный легким ароматом ладана. Демон взревел, и его крылья вспыхнули синим пламенем, поглощая сантиметр за сантиметром глянцевую плоть. Он корчился и хвостом со свистом рассекал воздух, рассыпая вокруг себя голубоватые искры. Бейстера издал жуткий крик, в котором сквозили разочарование и ярость. Он одним прыжком оказался возле Лолиты и схватил ее за шею. Ненависть, пылавшая в его глазах, жаждала выхода. Он забыл о своей магии, желая лишь одного — удавить свою дочь, испытать радость убийства. И тут, не дав нам опомниться, из кустов выскочил ужасный монстр. Это было то чудовище, которое мы видели возле дяди Лёши. Это был Семён Кукуруза. Его белоснежные клыки сверкнули в оскале и погрузились в шею Хосе Бестера. Колдун отпустил Лолиту и неуклюже замахал руками, стараясь избавиться от нападавшего, но было поздно. Зверь оторвал ему голову, и она, упав в костер, вспыхнула, как факел. Тело колдуна забилось в конвульсиях, и зверь, подхватив его, швырнул к голове в костер. Жутко воя он скрылся в лесу, а на озере началась буря. Гремел гром, била молния, а волны слизывали искалеченные демоном тела, костер и кровавый песок. «Вы думаете, на этом все закончилось?» «Нет, все только началось. Избавившись от Бейстера, мы получили кое-что пострашнее. Но если бы этого не случилось, разве нашли бы мы свое счастье? Удивительное еще впереди. С уважением, Яшка и Татьяна».